холодно. В сумерках этой страны гибнут друзья, торжествуют враги. Снятся мне в небе пустом белые звезды над черным крестом, и не слышны голоса и шаги, или почти не слышны. Синие сумерки этой страны, всюду, куда ни посмотришь, снега, жизнь положив на весы, вижу, что жизнь мне не так дорога, и не страшны мне ночные часы, или почти не страшны.